Затем Клайд продолжал нажимать большим пальцем на поверхность кольца и сразу же окутал его тело пеленой слабой ауры. Это было защитное заклинание, в которое Линк добавил свои собственные высшие модификации магических навыков, Эдельвейс. Уровень 4 Эдельвейс был слишком сложным, чтобы быть закрепленным на кольце, поэтому Линк был вынужден использовать версию заклинания уровня 3. Как только он был уверен, что Клайд знал, как правильно освободить заклинание, Линк затем взмахнул палочкой над кольцом и зарядил кольцо своей маной, в то же время объяснив заклинание своему брату. «Это защитное магическое кольцо», — сказал он Клайду, — «и оно защитит вас от любой атаки уровня 3 и ниже, будь то магическое заклинание или лезвие меча. Он также может в некоторой степени уменьшить мощность атак уровня 4. Вы можете использовать заклинание 5 раз. После этого просто найдите мага, который сопровождал армию, и скажите им направить свою ману в него, и оно будет так же хорошо, как и новое». Клайд сразу понял из объяснения Линка, что это кольцо может означать разницу между жизнью и смертью для него на поле боя. Он был уверен, что кольцо должно стоить больше 1000 золотых монет. Клайд был безмерно благодарен своему младшему брату, но он просто не мог найти правильных слов, чтобы сказать. В конце концов, он просто молчал и поклялся себе, что теперь он должен упорно работать и стать выдающимся рыцарем в армии, чтобы он не подвел своего брата. Тем временем Уэртон наблюдал за двумя своими братьями на стороне. Его глаза были зелеными от зависти к кольцу на пальце Клайда, но он знал, что он не должен ожидать, что Линк проявит к нему такую же вежливость, так как он плохо обращался с ним в прошлом. К его удивлению, Линк внезапно подошел к нему и вручил ему еще одно кольцо мифрила, которая выглядела идентично кольцу Клайда. «Независимо от того, что произошло в прошлом, вы все еще наш старший брат», — сказал Линк. «Это кольцо точно такое же, какое я подарил Клайду. Используйте свой большой палец, чтобы активировать его. Вы можете использовать его 5 раз. Остальное я объяснять не буду». Линк не собирался радовать Уэртона подарком, он просто хотел убедиться, что у Уэртона не будет причин для ревности или неудовольствия, что в конечном итоге может принести проблемы в будущем. Уэртон стоял неподвижно и не знал, как реагировать. Он хотел кольцо больше, чем что-либо еще, но он боялся, что Линк может сыграть какой-то волшебный трюк на нем, поэтому он колебался, чтобы протянуть руку и взять кольцо. «Чего же вы ждете? Просто возьмите», — сказал Клайд, раздраженный недоверием Уэртона к собственной плоти и крови. Уэртон наконец-то пришел в себя. Он потянулся за кольцом и крепко сжал его в руке, боясь, что Линк попытается его вернуть. У Линка не было времени, чтобы развлечь поведение Уэртона, поэтому он отвернулся от своего брата, как только он взял кольцо и ушел, не сказав ни слова. Уэртон заметил холодные манеры Линка и вдруг почувствовал смущение от собственной ограниченности. «Я действительно был так жесток к тебе в прошлом?» — внезапно спросил Уэртон. Именно тогда снежинки начали падать с неба. Горько-холодный зимний ветерок свистел по двору, и холод пронзил кожу, как маленькие ножи. Лилит и Молли были готовы сейчас и достигли входа в большой зал замка со своим багажом. Когда они вышли, порыв ветра дул на них, заставляя их обеих дрожать, как листья. Линк оглянулся и заметил, что, хотя одежда его матери и Молли выглядела довольно плотной, они были сделаны из хлопка с юга, который не мог защитить их от холода. Такая одежда не могла стоить больше 5-6 серебряных монет. Даже купеческие семьи с немного большим достатком в городе Речной Бухты носили лучшую одежду. Подумайте об этом, даже ливрея кучера была сделана из гораздо лучших материалов, чем одежда его матери и сестры, но они были женой и дочерью Виконта. Очевидно, это был еще одно из дел Уэртона. Линк повернулся к Уэртону, нахмурившись. Он действительно не мог больше ничего ему сказать. «Забудь об этом», — подумал он. «Мама и Молли все равно больше не вернутся в этот гнетущий замок. Как только мы достигнем города Речной Бухты, я куплю им самую красивую и плотную одежду, которую смогу найти. Это не будет стоить мне больше 100 золотых монет». Уэртон почувствовал острый взгляд Линка и пошевелил губами, как будто что-то сказал, но обычно болтливый Уэртон внезапно обнаружил, что он привязан к языку и не может найти правильные слова. Впервые в жизни ему стало так стыдно за себя, что он захотел зарыться в землю и спрятаться в ней. «Мама, Молли, давай сядем в карету», — сказал Линк. Экипаж Высшей Академии Восточной Бухты был оснащен согревающей волшебной печатью, где было комфортно тепло, как весной, круглый год. Две дамы все еще дрожали от холода, когда они бросились к экипажу. Обе ахнули в тот момент, когда вошли в нее, и сразу же были очарованы чудесами магии. Затем Линк попрощался с Клайдом и последовал за своей матерью и сестрой в карету. Как только они все разместились внутри, кучер поднял кнут, и карета медленно выехала из замка Морани. Клайд стоял там во дворе замка, наблюдая, как изысканная синяя карета медленно исчезает из виду. Затем он вздохнул и повернулся к своему старшему брату рядом с ним. «Я не знаю, заметили ли вы это, Уэртон», — сказал Клайд, «но очевидно, что рано или поздно репутация и слава Линка распространится по Фируману. Благодаря ему доброе имя нашей семьи поднимется на славные высоты. Если все, что вы хотели сделать со своей жизнью, это остаться взаперти в этом жалком замке, тогда просто игнорируйте то, что я собираюсь сказать. Но если вы хотите подняться на более высокую станцию в жизни и увидеть больше мира, тогда пришло время подумать о том, как исправить ситуацию с помощью Линка, дорогой брат». Клайд видел за последние два дня, насколько могущественным был его младший брат. Он видел так много молодых людей, рекламируемых как следующая важная вещь или молодой гений в армии, но ни один из их навыков не мог сравниться с его собственным младшим братом. Как только он сказал все, что должен был сказать Уэртону, Клайд спокойно вернулся в большой зал замка. Между тем, его брат Уэртон стоял там, разинув рот, не в состоянии хоть что-то ответить. Он нежно потер голову, пока другая рука держала волшебное кольцо от Линка. Это было явно кольцо с гладкой поверхностью, но каким-то образом он мог поклясться, что он чувствовал его колючим в ладони, как будто он держал острую иглу в руке. Карета двигалась быстро, и в мгновение ока они оставили замок Морани далеко позади. «Мать Молли», — сказал Линк, — «дикая местность Ферди слишком пустынна, чтобы жить прямо сейчас, и я еще не поселился в этом месте. Но у меня есть домик, который служит штабом для моего отряда наемников в Гервенском лесу недалеко от города Речной бухты. Ничего, если вы обе останетесь там, пока я сделаю свое поместье более гостеприимным». Покойный Виконт и его старший сын правили ее жизнью, как тираны, в течение последних нескольких десятилетий, и, естественно, они никогда не спрашивали ее мнения по любому вопросу. Она чуть не прослезилась от счастья, услышав, как ее собственный сын с таким нежным и уважительным тоном спрашивает ее мнение. «Конечно, дорогой», — сказала Лилит. Недавно ей исполнилось 40 лет, но ее лицо уже было покрыто морщинами и линиями. Это было свидетельством тяжелой жизни, которую ей пришлось пережить с тех пор, как она вышла замуж за Морани. Но она была очень счастлива с тех пор, как Линк вернулся в замок два дня назад. Наконец, она могла искренне улыбаться от всего сердца, и это заставляло ее лицо цвести, как цветок, поскольку она теперь выглядела намного моложе. Старшая сестра Линка Молли тоже кивнула головой. В этом году ей исполнится 22 года, но она никогда раньше не выходила за пределы замка Морани. Как ее отец, так и старший брат относились к ней так, как будто она была еще одним из их имущества, которое можно было обменять, как они считали нужным, и никогда не проявляли уважения к ней как к человеку. Такая жизнь сделала ее самооценку очень низкой, и она выросла застенчивой и робкой молодой женщиной. Но Линк был радикально иным. Ее младший брат говорил с ней в нежном тоне, он уважительно относился к ней. Даже когда Линк был жесток с ней, это было все потому, что он заботился и беспокоился о ней. Не будет преувеличением сказать, что Линк дал ей новую жизнь. Молли никогда не могла предвидеть, как ее 22 и краткий год окажется самым блаженным годом в ее жизни. Лилит была самая прекрасная девушка в графстве Иглобрюх, когда она была молода. Именно поэтому старый виконт заметил ее и попросил руки. К сожалению, Линк не унаследовал ни ее внешности, в отличие от Молли, которая выглядела почти идентично ее младшему «я». У Молли на голове было полно черных кудрявых волос, ее глаза были черными ониксами, ее кожа была гладкой, как масло, и ее фигура была молодой и легкой. Тепло в карете и счастье и облегчение, которые она чувствовала, вырвавшись из лап своего отца и старшего брата, теперь вернули цвет к ее лицу и сделали ее взгляд положительно ангельским. Линк нежно вздохнул, думая о судьбе матери и сестры. Они оба были нормальными людьми без талантов и способностей, и они страдали от таких издевательств со стороны его покойного отца и Уэртона. Линк поклялся, что отныне он обеспечит им безопасную и счастливую жизнь, где они будут свободны от любых забот. Затем он быстро достал два шелковых мешка и наполнил их 50 золотыми монетами, которые затем отдал своей матери и Молли. «Вы обе берете эти золотые монеты», — сказал Линк, — «используйте их, чтобы заплатить слугам, как только мы достигнем города речной бухты. Потом я куплю вам новую одежду, украшения и тому подобное». Лилит приняла золотые монеты без каких-либо вопросов. Она знала, что Линк дал им больше, чем им нужно, но она могла просто сохранить их для Линка на случай, если они понадобятся ему позже. Для Молли, однако, это был первый раз, когда она когда-либо видела эту сумму денег, и она не решалась принять ее. «Но Линк», — сказала она, — «это слишком. Я не думаю, что нам нужно столько, чтобы платить слугам. Кроме того, разве они тебе не нужны, чтобы построить новое поместье? Разве вы не должны сохранить эти золотые монеты для себя вместо этого? Перестань так волноваться и просто возьмите деньги», — сказал Линк своей сестре. «Я найду способ построить свое поместье, так что вам не придется беспокоиться об этом. Сейчас вы должны сосредоточиться на адаптации к новой жизни». «Хорошо, тогда», — ответила Молли. Затем она взяла денежный мешок от Линка с легким и радостным сердцем. Она никогда не знала, как хорошо чувствовать себя избалованной членом семьи, где заботились о ее счастье. До конца путешествия Линк даже не читал и не изучал учебники по магии, как обычно. Все, что он хотел сделать, это неспешно поговорить со своей матерью о том, с чем он столкнулся и испытал в мире. Молли сначала слушала их тихо, затем она постепенно расслаблялась и периодически вступала в разговор. В целом, трое из них провели приятное путешествие в город речной бухты, так как все были, наконец, расслаблены и счастливы. Поскольку Линк возвращал свою семью в город речной бухты, карета с эмблемой зеленого листа входила в магическую академию Восточной бухты. Внутри был мужчина средних лет с простой внешностью, но великолепной одеждой, который держал ожерелье мифрила в левой руке и волшебный браслет в правой руке, оба с изысканным знаком летящей птицы на них, означающим, что это было сделано Линком. Этого человека звали Уартер. Он был владельцем процветающей торговой фирмы «Зеленый лист». Когда он вошел в академию, Уартер сразу же столкнулся с удивительным видом высоких и нетронутых магических башен, достигающих облаков. Но в его голове была только одна вещь. Этот маг Линк создавал часть за частью магическое снаряжение, которое могло даже опозорить старых мастеров, подумал Уартер. «Если бы я мог как-то убедить его работать со мной, моя слава и богатство, несомненно, распространились бы по всему королевству. Как непревзойденный торговец, чудеса магии и заклинаний ничего не значили для него, и он не имел никакого реального уважения к магам. В его голове была только одна цель, и это было, чтобы получить все деньги, которые были на континенте Фируман в его карманы». Глава 158. Денежное стимулирование. Когда Линк добрался до города речной бухты, карета остановилась прямо перед базой группы наемников «Фламинго». Линк с удивлением обнаружил, что Люси уже ждет его у входа. Казалось, что группа наемников снова распространила свое влияние на город речной бухты. Это была хорошая новость. Прошел месяц, и база претерпела большие изменения. Площадь двора была увеличена в 3 раза. Табличка также была заменена на табличку из чистой меди с логотипом «Фламинго», обведенным серебряными проводами над ней. Деревянный забор также получил обновление до стены из валунов. Теперь перед главным входом в базу наемников было 2 выхода. Первым слоем была деревянная дверь, опутанная лианами и медными гвоздями. Второй слой – стальной забор. Это не только улучшило защитные возможности базы, но и было эстетично. Наемники, входившие и выходившие из базы, были одеты в кожаные доспехи «Волка» и стальной меч премиум-класса. Эта техника была почти на одном уровне с военной. Они выглядели чрезвычайно энергичными и шли уверенными шагами. Это была база наемников, которую он предполагал. Казалось, что это не было потрачено впустую. Линк был крайне доволен. В тот момент, когда он вышел из кареты, Линк улыбнулся Люси и похвалил: «Это лучше, чем я ожидал. Это результат траты огромной суммы денег. Мы потратили почти 1000 золотых монет на 200 человек». Люси тоже была очень довольна результатами. Она просто чувствовала, что это немного экстравагантно. Линк засмеялся. «Золотые монеты предназначены для использования. Если мы спасем их все, они будут просто бесполезными металлическими чипсами». Люси неохотно прикусила губы. Она знала, что никогда не сможет убедить Линка сэкономить его деньги. Она могла только попытаться спасти столько, сколько могла на своей стороне в случае чрезвычайных ситуаций. В то же время Лилит и Молли также остановили карету. Линк затем представил их. «Это моя мать Лилит и моя сестра Молли. Они останутся с группой наемников на некоторое время». Люси сразу же встретила Лилит и Молли с уважением, как только узнала, что они близкие родственники Линка. Затем она представилась. «Мадам, мисс, я последователь моего господина Линка. Я Люси, мечница». Люси была одета в премиум доспехи из кожи аллигатора и имела волшебный меч, окутанный светло-белым свечением на спине. Она излучала доблестную и элегантную ауру, которая полностью отличалась от потных и грубых наемников, к которым привыкла Лилит. Она не могла не похвалить. «Это фантастика. Эта дама выглядит очень учтиво». Люси было неудобно слушать этот комментарий. С тех пор, как она стала наемницей, ее описывали как хладнокровную красавицу, ледяную розу и другие элегантные имена, подходящие для женщины. Это был первый раз, когда кто-то описал ее как учтивую. Она сдержала свое недовольство, поскольку комментарий пришел от матери Линка. Молли немного испугалась, так как присутствие Люси было слишком пугающим. Она чувствовала, что столкнулась с гигантской, гнетущей аурой, идущей прямо к ней. Молли стояла за Линком все время, украдкой смотря на эту прекрасную женщину время от времени. Молли очень завидовала Люси. Люси была независимой и сильной, и, кроме того, она, казалось, была способным помощником своего брата. «Мой брат действительно сделал это. У него так много последователей. С другой стороны, я ничего не добилась». Молли вдруг почувствовала себя неполноценной. Она винила жизнь в страхе и манипуляциях, которые у нее были в замке. Линк привел Молли и Лилит в группу наемников. По дороге он осторожно дал некоторые указания Люси. К тому времени, как они добрались до зала, Линк передал Люси огромную сумку с деньгами. В сумке было в общей сложности 1000 золотых монет, посвященных расходам Молли и Лилит в группе наемников. Люси получила денежный мешок и дала Линку необходимую уверенность. «Будьте уверены, милорд, я не допущу никаких ошибок. Мадам и мисс будут обеспечены только лучшим». Линк полностью верил в компетентность Люси. Затем он повернулся и заверил членов своей семьи, что будет часто навещать их. После того, как члены его семьи поселились, лицо Линка стало серьезным, когда он говорил о вопросах, касающихся развития его территории. «Люси, король даровал мне титул барона. Пустыня Ферди на юго-востоке теперь моя территория. Я планирую инвестировать ресурсы в развитие этого направления. Перед этим нужно сделать некоторые приготовления». Люси была немного поражена, прежде чем на ее лице появился взгляд волнения. Поскольку Линк стал официальным дворянином, как его последователь, у нее будет шанс стать официальным рыцарем-женщиной. Рыцари также считались дворянами по нормальным меркам. Люси родилась в сельской деревне, и стать дворянкой было то, что только было в ее мечтах. Она была очень рада, что решила следовать за Линком. Люси не беспокоила, насколько бесплодной и отдаленной была пустыня Ферди. Независимо от состояния земли, она по-прежнему является территорией, принадлежащие исключительно Линку. Им просто нужно было потратить больше усилий на строительство и развитие земли. Вспоминая прошлое, они также построили свою группу наемников с нуля. Ничто не было невозможным, пока Линк поддерживал их. Она тут же спросила: «Милорд, что мне делать?» «Начальные этапы будут довольно простыми. Отправить несколько способных людей, чтобы наметить пустынную местность Ферди. Мне также нужно, чтобы они указывали на присутствие любых преступников, бандитов или сил, которые находятся в этом районе. Моя цель состоит в том, чтобы убедиться, что обычные люди будут в безопасности, даже когда они ходят по улицам ночью. Они не должны бояться возможности нападения. Не проблема. На карту уйдет максимум месяц», — заверила Люси. Это была задача, на которую наемники были наиболее способны. Линк кивнул. «Это было бы замечательно. После того, как карта будет завершена, начать преследовать бандитов из области. Вам, Джекеру, Гилдерну и остальным, возможно, придется увеличить интенсивность тренировок группы наемников». Сердце Люси забилось. Она получила основную идею этой миссии. Линк был готов сделать группу наемников фламинго-стражами новой территории. Если бы они были успешными, они стали бы официальной группой наемников, и она была бы генералом. С парой мерцающих глаз Люси выпрямила свое тело и заявила: «Милорд, группа наемников Фламинго будет мечом в вашей руке. «Мы вас не разочаруем», — Линк кивнул и сказал. «Хорошо, у меня есть некоторые неотложные дела и нужно уйти в Высшую Академию Восточной Бухты». Он решил все вопросы, которые хотел, и попрощался со своей семьей, прежде чем покинуть базу наемников. Три женщины, естественно, отправили его и наблюдали, как он садился в карету. С несколькими ударами копыт карета направилась в сторону Академии. Люси наблюдала, как карета двигалась дальше, пока не вышла из поля зрения. «Мой господин становится все более занятым, он, кажется, всегда спешит». Ее взгляд упал на Лилит и Молли, и она сразу почувствовала себя лучше. Линк оставил свою мать и сестру на ее попечении, предполагая, что он полностью верил в нее. Кроме того, это может означать, что Линк будет возвращаться чаще в будущем. Затем Люси нежно убеждала: «Мадам, мисс, пожалуйста, следуйте за мной. Академия высшей магии Восточной бухты». Вартер уже добрался до входа в магическую башню Эриры. Это был не первый раз в Академии магии, однако это было самым нервным. Прежде чем он постучал, он не мог не подумать, будут ли другие торговцы, которые уже подошли к нему. Что я буду делать, если он откажется? Что если он предложит нелепое условие? Он чувствовал себя неловко. Он обычно был спокойным и собранным, но успех этой поездки был слишком важен для него. Чарующие навыки Линка были на высшем уровне, настолько, что слова не могли захватить красоту его продуктов. Он был настоящим очаровательным мастером, особенно по сравнению с другими чародеями, которые приобрели известность с помощью маркетинговых технологий вместо настоящего мастерства. Кроме того, на рынке произошел внезапный приток высококачественного магического оборудования и замысловатых магических свитков. Все они имели специальную магическую маркировку. Вартер собрал важную информацию из этих черт. Этот молодой маг был на пике своего развития и в то же время отчаянно нуждался в деньгах. Это означало, что он все еще будет создавать огромное количество магического оборудования для продажи. Если бы Вартер мог заключить сделку с Линком, его торговая фирма «Зеленый лист» определенно выиграла бы и сделала бы их имя известным за пределами Hot Springs City. Они могут даже расширить свое влияние за пределами королевства Нортон и стать угрозой для торговцев Южного Альянса свободной торговли. Он, естественно, нервничал перед лицом такой огромной возможности. После трех минут опасений, стоя у входа, он глубоко вздохнул и осторожно постучал в дверь башни. Он убедился, что звук легкий. Он знал, что все ученики мага были высокомерны и не хотели, чтобы их беспокоили. Через несколько секунд дверь открылась. Красивая и веселая маленькая девочка стояла за дверью и с любопытством смотрела на него. Она спросила: «Ты?» Вартер видел много людей в своей жизни, но это был первый раз, когда он видел такую изысканную маленькую девочку. Ему потребовалось мгновение, прежде чем он ответил: «Вартер, меня зовут Вартер, и я отвечаю за торговую фирму. Он называется «Зеленый лист», и я здесь, чтобы найти мага Линка. Ищите хозяина?» Маленькая девочка была Рилай. Она слегка нахмурилась, услышав слова Вартера, и покачала головой. «Это действительно прискорбно. Моего хозяина сейчас нет». Ах, Вартер был разочарован. Тем не менее, он все еще не оставил всякой надежды. «Вы можете сказать мне, куда он пошел?» Маленькая девочка была бдительна и сразу же ответила: «Это невозможно. У ее хозяина было много врагов. Вот почему тетушка Мойра неоднократно напоминала ей, что она никогда не должна сообщать другим о местонахождении своего хозяина, особенно посторонним». Вартер посмотрел на решительное выражение маленькой девочки и знал, что он больше не может получить от нее никакой информации. Если бы он был в Hot Springs City, он мог бы обмениваться информацией, используя золотые монеты. Однако его богатство не было ничем в Академии магии. Все волшебники здесь просто смотрели на него свысока и продолжали выполнять свои ежедневные задачи. Ему уже посчастливилось провести такой долгий разговор с этой девушкой. Сердце Вартера тонуло. Он думал, что нашел огромную возможность, но в итоге не получилось. Он не мог не вздохнуть от разочарования. «Спасибо тебе». Вартер был готов ждать у входа в Академию, пока Линк не вернется. Он не позволил бы этому быть напрасной поездкой. К своему удивлению, он увидел черноволосого молодого человека, идущего к нему в тот момент, когда он обернулся. В то же время, голос маленькой девочки зазвучал сзади. «Наставник, на этот раз вы вернулись так рано. Разве вы не говорили, что это займет полмесяца?» Этот человек был никто иной, как Линк. Глава 159. Денежное стимулирование, Часть 2. Вартер навострил уши в тот момент, когда он услышал Рилай, произнося слово «наставник». На его лице появилась дружелюбная улыбка, и он мгновенно наклонил голову вперед и бросился к фигуре, к которой девушка только что обратилась в качестве наставника. «Сэр», — благоговейно сказал он, — «для меня большая честь встретиться с вами». Вартер взглянул на человека перед ним, когда он говорил. То, что он увидел, был очень молодой человек с черными волосами и черными глазами, чьи взгляды были простыми и ничем не примечательными. Если бы не синяя мантия волшебника, в которую он был одет, и палочка в руке, Вартер был уверен, что этот молодой человек может исчезнуть на оживленной улице, полной людей. Единственными поразительными чертами этого молодого человека были его глаза. Его глаза были исключительно темными, но они были настолько ясными, что, казалось, светились. На первый взгляд, Вартер думал, что они сияют невинностью ребенка, но после более пристального взгляда он понял, что на самом деле они были такими же глубокими и темными, как ночное небо. Они были настолько глубоки, что никто не мог постичь дна их глубин, независимо от того, как долго они смотрели на них. Только тогда Вартер вдруг почувствовал некий устрашающего давления на него взгляд. Он был ошеломлен таинственной силой, которую излучал этот молодой человек, и был вынужден смотреть вниз, чтобы избежать этих ужасающих глаз. «Думаю, слухи были верны», — подумал он. «У магов действительно есть могущественные души, которые могут разрушить слабовольный дух взглядом». Будучи торговцем, Вартер в молодые годы был коммивояжером, который путешествовал по всему королевству. Он видел много вещей в своих путешествиях, поэтому он понял, как ошибался, недооценивая Линка только из-за его молодого возраста. «Кто ты такой?» – спросил Линк, слегка озадаченный присутствием незнакомца в магической башне. «О, прости мои манеры, я, Вартер», – сказал он. «У меня есть торговая фирма «Зеленый лист», и я пришел обсудить с вами вопросы бизнеса». Когда он говорил, Вартер вытащил ожерелье Мифрила перед Линком. Он мог догадаться по реакции Линка, что это действительно его творение. Линк мог видеть мотивы Вартера, чтобы прийти сюда в мгновение ока. Он, должно быть, был привлечен своими навыками чары и хотел использовать их, чтобы привлечь больше золотых монет в свои карманы. «Как бы то ни было, этот человек проницательный», — думал Линк. Но даже несмотря на то, что он был впечатлен хитростью человека, ему все равно нужно было доказать свою искренность, прежде чем Линк согласится сотрудничать с ним. Кроме того, Линк спешил встретиться со своим наставником по срочным делам прямо сейчас, поэтому у него еще не было времени принять предложение купца. «Следуйте за мной», — сказал Линк. «Ах да, сэр». Вартер увидел, что есть надежда, поэтому он действовал еще более благоговейно и внимательно следил за Линком в башне мага. Рилай продолжала говорить Линку все по пути, рассказывая ему о недавних событиях в академии, а затем задавала ему вопросы о магии. Линк отвечал время от времени с улыбкой на лице. Он внимательно выслушал пересказ Рилай о том, что произошло в академии, пока его не было. Что касается ее вопросов, Линк сумел ответить на них коротко и ясно, а Рилай слушала его с ярким блестящим взглядом. Ее лицо проявляло максимальное уважение к ее наставнику. Как только они доберутся до магической башни, все ученики, мимо которых они прошли, сразу же преклонятся перед Линком, независимо от того, что они делали в то время. На их лицах Линк видел намек на уважение и трепет, которого не было раньше. Линк нашел это изменение любопытным, хотя он не успел задать вопрос, прежде чем Рилай предложил ответ. «Все слышали о том, что произошло на Джейд-стрит, учитель», — сказала она. «Вы спасли жизнь принца высоких эльфов и даже победили трех темных эльфов. Все маги Академии были впечатлены вами. Даже декан Энтони сам вас хвалил. Два дня назад король отправил специальных посланников в Академию, чтобы доставить награды Линку, и публично объявил о своем вкладе в королевство, так что теперь это стало известно общественности. Естественно, маги в Академии могли понять значение достижений Линка даже больше, чем миряне, поскольку они были более рациональными и имели больше знаний о том, что происходило в магических сражениях. Три темных эльфа, один воин уровня 5, один был магом 4 уровня, а другой убийца 4 уровня, настиг пресловутых трех мушкетеров Серебряной Луны. Они были лидерами молодого поколения темных эльфов в Черном лесу и боялись за свою грозную силу. И все же Линк в одиночку убил двоих из них и заставил оставшуюся бежать, чтобы спасти свою жизнь, Как кто-то мог обладать такой могучей силой? Маги были гордыми людьми, особенно среди сверстников. Независимо от их талантов, они всегда будут вынуждены конкурировать друг с другом. Но на этот раз достижения Линка были слишком исключительными, чтобы они знали, что они никогда не смогут сравниться с ним. Маги того же возраста, что и Линк, все еще соперничали, чтобы увидеть, чьи волшебные свитки были лучше и кто мог произвести их больше. Тем временем Линк уже достиг того уровня, когда его таланты затмили таланты пресловутых трех мушкетеров Серебряной Луны и были признаны самим королем Леоном. Как они могли не уважать такую исключительную фигуру? Маги за пределами башни магов Эреры были несколько более сдержанными в проявлении уважения к Линку. Но все хорошо знали его здесь, в башне магов. Они даже гордились тем, что богоподобная мощная фигура возникла в своей башне магов, поэтому они не стеснялись показать ему уважение, что даже граничило с благоговением. Это была просто человеческая натура, хотя, в глазах Вартера, зрелище было немного более удивительным. Теперь он все больше беспокоился о будущем, которое может быть в запасе, если он в конечном итоге будет сотрудничать с такой видной фигурой. Он уже достиг такой степени известности и репутации, Вартер задумался. Какие нелепые требования он предъявляет ко мне. Хотя Линк гордился тем уважением, которое он заслужил от учеников мага в академии, он был тихим и интровертированным по своей природе, поэтому в его выражениях не было и следа высокомерия. Он даже слегка поклонился в ответ всем тем, кто поклонился ему по пути. Вартер тут же вздохнул с облегчением при этом взгляде. Он кажется скромным молодым человеком, подумал он. С ним не будет слишком сложно справиться, если мы будем работать друг с другом. С этими мыслями Вартер последовал за Линком прямо на второй этаж магической башни. Как только они достигли вершины лестницы, Линк обернулся и обратился к Вартеру с извиняющимся тоном голоса. «Мистер Вартер», — сказал он, — «есть срочный вопрос, о котором я должен доложить своему наставнику без промедления, поэтому я должен оставить вас на минутку. Вы не могли бы подождать в холле?» «Нет, никаких проблем». В ответ Вартер поспешно покачал головой. «Рилай, пожалуйста, позаботьтесь господине Вартере, пока меня не будет», — сказал Линк. «Оставьте это мне, наставник», — ответила Рилай. Затем она с улыбкой повернулась к Вартеру и сказала: «Таким образом, господин, вы должны попробовать популярный напиток здесь, в этой магической башне, он называется «Живые пузыри», и это удивительно. Я уверена, что вы полюбите его, когда вы попробуете его». «Да, я попробую». «Спасибо», — неохотно ответил Вартер. У него не хватило духу отказаться от предложения. Он не был уверен, что молодая девушка была права, предполагая, что ему понравится звук названия, данного этому напитку. Тем временем Линк уже поднимался по лестнице на верхний этаж. Он мог слышать звук, как бассейн стихии используется, когда он проходит мимо него. Линк знал, что это должно быть Элиард внутри усердно работает, как всегда. Как только он достиг четвертого этажа, Линк достал свою палочку и активировал руны на двери Эреры. Ему повезло на этот раз, так как дверь открылась через несколько секунд. Голоса можно было услышать из гостиной, что для Линка было любопытным, так как он не ожидал, что у Эреры будет компания. Он слегка оживился и бросился в гостиную. В тот момент, когда он сделал поворот вокруг стены между дверью и гостиной Эреры, Линк был встречен видом двух людей там. Ну, если быть точным, там были на самом деле человек и молодая женщина-гном. Потому, как она одевалась, гном тоже казался магом. Линк сосредоточил все свое внимание на чувстве энергии маны. Через несколько секунд он увидел, что его наставник Эррера достигла ранних стадий 6-го уровня, в то время как этот гном уже был на вершине 6-го уровня и скоро прорвется на 7-й краткий уровень. Это означало, что она была еще более могущественной, чем Эррера. Линк был шокирован этим. Что сейчас происходило? В Фирумане настолько много молодых талантливых магов, что они могут быть найдены в любом месте. Этой девочке-гному не может быть больше 18 или 19 лет. Как она могла обладать такой могущественной маной? Два человека в комнате повернули головы к Линку немедленно, когда они услышали его шаги. «Говори о дьяволе», — сказал Эррера с нежной улыбкой на лице без намека на удивление. «Вот вы где». Девушка-гном, с другой стороны, проявляла большое любопытство в своем выражении, когда она смотрела на Линка сверху вниз. Она была чуть больше 3 футов ростом, примерно такого же роста, как 8-летняя или 9-летняя девочка-человек. У нее было такое лицо, которая выглядела благородно и достойно, и ее кожа была гладкой, как поверхность вазы. Однако больше всего выделялись ее светло-голубые глаза, которые выглядели такими яркими и чистыми, что они могли даже заставить кого-то подумать о том, чтобы выдолбить их и оценить их как пару драгоценных камней. «Так это ваш любимый ученик?» «Да», — сказала девочка-гном со смешком. «Он выглядит таким простым и обыденным». Ее голос был четким и несколько похож на человеческого ребенка в своей невинности, но он был смешан с более зрелой глубиной, придавая ему причудливое и незабываемое качество. Иррера знала, что она просто шутила, поэтому она не ответила на ее насмешки и продолжила знакомить ее с Линком. «Линк – это Илин», – сказала она, – «леди Фортуна расы Ибба». Раса Ибба была официальным названием для группы людей, которых люди обычно называли гномами, по общему признанию, с намеком на насмешки и презрение. С другой стороны, леди Фортуна. Линк вздрогнул при упоминании этих двух слов. Теперь неудивительно, что она источала такую сильную ману. Леди Фортуна расы Ибба была гениальным магом, рожденным силой мистической судьбы. Ее самый мощный талант заключался в тайном заклинании пророчества, и благодаря этому народ Ибба относился к ней с большим уважением. В своей предыдущей жизни Линк столкнулся с леди Фортуной спустя 8 лет после выхода игры. К тому времени раса Ибба была почти полностью стерта с лица земли темными эльфами и армией тьмы. Их леди Фортуна совершенно отличалась от невинной маленькой девочки перед ним. Она страдала от невыразимых пыток темной стороны и была так изуродована, что спряталась под толстым плащом. Слава света мертва, тьма опустилась. Все, что я вижу в будущем, это мир, полностью покрытый кромешной темнотой. Это были слова, которые игроки услышат от Элин, когда они впервые наткнутся на нее, и она произнесет их голосом, который был пропитан печалью. Линк когда-то выполнил ряд задач, которые Элин выдала в игре, которая включала в себя поиск и сбор магических материалов. Как только все материалы будут собраны, Элин откроет самое последнее пророчество в своей жизни. В своем пророческом видении господин Назама и его армия сошли на царство света, и человеческая раса была на грани уничтожения. Все 10 тысяч магов в магическом легионе высших эльфов были убиты в бою. Все царство света вошло в апокалипсис. Увидев это окончательное видение, казалось, что мана Элина исчерпала свои пределы, и ее душа достигла критической точки. Затем она пожертвует остаток своей души игроку и даст им вечное благословение, чтобы всегда поддерживать добродетель Бога Света. «Я сдаюсь, прости меня». Это были последние слова, которые Элин прошептала перед тем, как упала и умерла. Ее черный плащ отвалился и показал тело, настолько изуродованное пытками, что это было чудо, что она не разлетелась на куски задолго до этого. Это была одна из 10 самых страшных и душераздирающих миссий в игре. Бесчисленные женщины-игроки пролили горькие слезы за трагическую смерть Элин и поклялись огнем в своих сердцах, что они спасут мир. Сам Линк был глубоко потрясен этим инцидентом. Он мог ясно вспомнить, как он поклялся себе, что не успокоится, пока Назама не будет побежден. Но это был другой мир в другой жизни. В конце концов, здесь все может получиться по-другому. Линк тут же покачал головой, чтобы очнуться от задумчивости, и почтительно поклонился Элин. «Для меня честь познакомиться с вами, мадам», — сказал Линк. «Нет, нет, нет». Элин вперемешку с шуткой покачала головой. «Не называйте меня мадам. Я всего лишь 25-летняя маленькая девочка. У Яб обычно была продолжительность жизни до 150 лет, и они достигли совершеннолетия только в возрасте 30 лет, и в этом случае Элин была фактически девочкой, а не взрослой». Лицо Линка почти побагровело от смущения, когда он заметил оплошность, которую он совершил. Иррера заметила, как неловко все складывается, поэтому она пришла на помощь. «Прекратите, Элин», — сказала она. «Разве вы не проделали весь этот путь, чтобы встретиться с ним?» «Хорошо, Винни, я перестану дразнить вашего любимого ученика», — сказала Элин. Винни было имя, которым ее называли самые близкие друзья Эрреры. «Винни написала мне в письме, что нашла избранного лорда света», — сказала Элин. Ее игривые выражения теперь исчезли и заменились серьезными. «Я должна признать, что я ей совсем не поверила. Вот почему я пришла сюда, чтобы встретить человека, который получил такую высокую оценку от Винни». Линку удалось успокоиться. Он медленно подошел к стулу неподалеку и присел. «Но Бог Света действует таинственным образом», — сказал Линк, улыбаясь. «Как такие смертные, как мы, когда-либо смогут увидеть его планы. Простите, но боюсь, я не знаю, как доказать вам, что я действительно избранный. Не волнуйся, сказала Эллин, у меня есть свой метод. Когда она говорила, Эллин достала стопку карт, которые, казалось, были первозданного качества. Карты даже слегка светились аурой магии, придавая ей таинственный вид. Когда Линк смотрел на карты, уведомление появилось на интерфейсе. Карты Тара Души. Качество. Эпический. Эффекты. Инструмент гадания, созданный силой души Леди Фортуны. Есть в общей сложности 66 карт, и этот инструмент имеет сильную пророческую силу. Примечание. Это предмет, эксклюзивный от Леди Фортуны. «Мне нужна капля твоей крови», сказала Эллин, раскладывая карты Тара одну за другой на столе. Глава 160. Денежное стимулирование. Часть 3. Четвертый этаж магической башни Эреры. В общей сложности в колоде Эллин было 66 карт Тара. Она разделила их на два отдельных ряда, один с 22 картами, а другой с 44 картами. Они были помещены лицом вниз на столе в веерообразной форме. Поскольку Эллин нуждалась в капле крови для своего заклинания и явно не имела никакого вреда, Линк протянул руку. Она умело уколола Линка серебряной иглой, и капля крови появилась у него на кончике пальца. Затем кровь поплыла в воздухе и рассеялась в облаке тумана в тот момент, когда она была прямо на картах Тара. Эллин закрыла глаза и произвольно взмахнула руками в кровавом тумане. Время от времени она произносила несколько слов дрожащим голосом. «Абасала, Джи». Если бы кто-то игнорировал возрастающую интенсивность таинственной ауры, окружающей ее, она выглядела бы совершенно безумной. Через полминуты, кровавый туман, зависший на картах Тара, разделился на две части, как если бы он был живым, каждая зарядка прямо в отдельной строке карточки. Затем Эллин открыла глаза. Она выглядела слегка осушенной, и мягкое зеленое свечение в ее глазах, казалось, сильно потускнело. Прежде чем она открыла карты Тара, она сказала: «Карты могут предсказать ваше будущее. Я слышала, что вы выбрали бесплодную землю в качестве своей территории. Если вы действительно избраны, раса Ибба предложит вам некоторую помощь в развитии вашей земли. А что, если это не так?» Линк улыбнулся. Если бы раса Ибба была готова помочь, она бы экспоненциально ускорила и улучшила процесс разработки. Люди Ибба были самой выдающейся магической механикой в мире. Они имели нелепые достижения в области архитектуры, строили большое количество зданий, которые были достаточно великолепны, чтобы их можно было назвать чудесами. Их помощь позволит не только повысить качество, но и скорость строительства территории Линка. Если вы этого не сделаете, сделка отменяется. Эллин нахально улыбнулась, прежде чем вытащить карты, выбранные кровавым туманом. Затем она избегала взгляда Эррера и Линка, прежде чем тщательно их проверять. Когда она открыла карты, она объяснила: сила судьбы чрезвычайно деликатна и таинственна. Любые изменения могут существенно повлиять на результат, поэтому я единственная, кто может на это смотреть. Минуточку, это. Глаза Эллин внезапно расширились, ее взгляд чередовался между картами в руке и Линком, который был прямо перед ней. Она выглядела так, будто увидела что-то невероятное. У нее было две карты в руке. Первая карта была основной, показав яркое солнце посередине. Это была лучшая главная карта, на которую можно было надеяться, поскольку она символизировала надежду, свет и внутренний мир. Вторая карта была вспомогательной. На этой карте изображен король, держащий скипетр, представляющий авторитет, страсть, искренность и креативность. Это была также лучшая вспомогательная карта. Из всех пророчеств, которые сделала Эллин, эти карты были выбраны только в крайне редких случаях. Даже если бы они были, только один из них появился бы, в то время как другая сопровождающая карта обычно была бы чем-то очень плохим. Эллин, которая специализировалась на силе пророчества, очень хорошо знала, что почти невозможно, чтобы эти две карты появились одновременно. Это было связано с врожденными противоречивыми свойствами этих двух карт. Если человек обладал большим авторитетом, он был обязан погрузиться в водоворот борьбы за власть. В сочетании с его страстью и творчеством достичь внутреннего покоя было бы практически невозможно. Это был лишь один из аспектов противоречия. Мудрый человек может быть в состоянии примирить различия между этими двумя картами и найти тонкий баланс. Однако, была другая важная причина, которая помешала одновременному появлению двух карт. Это было скрытое значение за этой парой карт. Когда солнце, скипетр и царь одновременно явились в судьбе человека, это означало только одно: Они стали спасителем. Что было спасителем? Даже когда весь мир был на непреодолимой траектории к бездне, и каждое живое существо страдало трагической судьбой, спаситель был единственным человеком, который обладал силой, чтобы остановить безумие. Важно было поддерживать внутренний мир, практикуя заклинание пророчества. Эллен была обучена никогда не показывать свои эмоции независимо от результатов, которые она видела из карт. Даже когда она предсказывала свою собственную судьбу, которая показала, что она пройдет через большие страдания и даже разрушение всей расы Ибба, она только слегка нахмурилась и почувствовала угрызение печали в своем сердце. Однако это было исключением, когда человек, которому суждено было стать спасителем, был прямо перед ней. Она больше не могла оставаться спокойной. Это было потому, что ее судьба, трагическая судьба всей ее расы, может быть изменена. После полных 30 секунд шока Эллен внезапно двинулась и быстро смешала карты в своей руке с остальными картами Таро на столе. Затем она поспешно перетасовала колоду, чтобы никто не мог сказать две карты, которые она только что выбрала. Несмотря на то, что он был спасителем, его сила еще не полностью созрела. Она должна была сохранить результаты этого пророчества для себя, чтобы защитить его. Что случилось, Эллен? Эррера была явно шокирована ее преувеличенными действиями. Какое пророчество сделало бы мага 6-го уровня таким взволнованным? Эллен немного восстановила самообладание и немного кашлянула, прежде чем продолжить. «Извините, Линк, карты показали, что вы не избраны. Это невозможно». Эррера была озадачена. Она видела блеск Божий в глубине души Линка. «Эллен, вы можете ошибаться?» Эллен сразу же взбесилась. Она кричала с раскрасневшимся лицом. «Не оскорбляйте мою магию пророчества, он никогда не ошибается». «Хорошо, хорошо, простите», поспешно извинилась Эррера. Эллен не стала больше заниматься этим вопросом и обратилась к Линку. «Однако, поскольку мы друзья, сотрудничество все еще может быть возможным, если вы готовы заплатить. Когда я вернусь обратно в горы Ибба, родной город расы Ибба, к северу от королевства Нортон, рядом с лесом темных эльфов, я все еще могу позволить себе отправить вам партию наших лучших инженеров». Линк считал, что это был очень хороший план. Его совершенно не волнует вопрос об избраннике. Для него это было не более чем название. Даже если бы он был избранным, Бог Света не смог бы спуститься в мир Фирумана, чтобы помочь ему в битве. Если бы он не был, игровая система все равно продолжала бы помогать ему перемещаться по этому незнакомому миру. В любом случае, Эррера уже была уверена, что он избранный. Этого было достаточно, чтобы увидеть, что результата пророчества Эллен не было достаточно, чтобы повлиять на ее суждение. Что касается предложения Эллен помочь со строительством его территории, то Линк был крайне приподнят. Он с волнением кивнул и сказал: «Деньги – это не проблема. Я могу финансировать строительство с моими очаровательными навыками». Эррера тоже кивнула. Линк обладает выдающимся талантом в чарующей магии. Его скорость чар чрезвычайно высока, и он никогда не сдается, создавая изысканный дизайн. Он очень опытный. Эллен не сомневалась в способностях Линка. Она сразу кивнула и сказала: «Если это так, я начну выбирать инженеров, как только вернусь. Спасибо вам». Линк остался доволен. «Всего лишь небольшой жест», — ответила Эллен. Затем она замолчала и пусто смотрела в колоду Картера, прижавшись к стулу. Действия Эллен были определенно необычными. Однако Эррера решила оставить ее в покое и повернулась к Линку. «На этот раз вы вернулись рано. Что-нибудь случилось?» Линк кивнул и достал меч, посох и кинжал из своего объемного кулона. Они принадлежали темному эльфу-воину Нарисе, магу Парсону и убийце Хиделю соответственно. Наконец, он достал мерный браслет Парсона и положил их на стол. Экипировка темных эльфов была чрезвычайно узнаваема по своим характеристикам. Они всегда были черного или ярко-красного цвета и были очарованы слоем темной ауры. Глаза Эррера расширились, увидев это оборудование. Она спросила: «Что происходит?» Эллен, которая была в оцепенении, также взглянула на оборудование, прежде чем смотреть на свою колоду карт. Однако ее крохотные ушки уже были возведены, явно интересуясь фоном этого оружия. Затем Линк подробно рассказал о своей поездке обратно в замок Марани. Когда он упоминал о заговоре Черной Луны, у Эррера уже был жесткий хмурый взгляд на лице. К тому времени, когда он достиг части о демоне Тарвисе, Эррера больше не могла сдерживать свой страх и закрыла рот руками. «Тарвис, разве его не изгнал легендарный маг Брайант?» Теперь была очередь Линка чувствовать недоумение. Было несоответствие между историей, которую он знал, и текущим графиком. В игре Тарвиз был просто запечатан в неизвестном районе, в восточной бухте Высшей магической академии. Был ли он действительно изгнан в этой временной шкале? Это были два совершенно разных сценария. Однако это не заняло у него много времени, прежде чем он понял. Инцидент произошел более 100 лет назад, и эта история передается через многие поколения. Должно было быть какое-то отклонение от оригинала. Поскольку Иррера не вошла в основной слой руководства в Академии магии, для нее было естественно не знать правду. Линк тогда сказал: «Почему бы нам не передать это сообщение декану Энтони? Мы должны. Я пойду сейчас». Иррера была взволнована. Демон Тарвиз был легендарным существом. Если темные эльфы добьются успеха в его освобождении, это определенно будет катастрофа, вероятно, та, которая может уничтожить всю магическую академию. Она тут же встала и ушла, прежде чем повернуть назад, чтобы собрать снаряжение темных эльфов, которое Линк привез с собой. Затем она повернулась к Эллен и извинилась. «Эллен, мне нужно кое-что срочно сделать. Я больше не могу сопровождать вас». Эллен просто улыбнулась и начала убирать карты Таро. Затем она спрыгнула со стула и сказала: «Все в порядке, пожалуйста, занимайтесь делами. Я также должна вернуться в горы Ибба, поскольку Линку, вероятно, скоро понадобится моя инженерная команда. Вы можете позволить Линку проводить меня?» «Конечно». «Линк, да, госпожа». Линк встал и почтительно вывел Эллен из зала, а Иррера последовала за ними. Когда они достигли первого этажа, Линк увидел торговца, который пил в баре. Он, казалось, наслаждался собой. Линк проигнорировал его и продолжил идти к выходу. Когда они вышли из башни магов, Иррера сделала прямую линию шипа небес, а Линк сопровождал Эллен, когда они шли по пути, ведущему к перилам грифонов. Эллен восстановила свое прежнее дерзкое и веселое настроение. Она улыбнулась Линку и сказала: «Линк, я слышала, что дикая местность Ферди чрезвычайно бесплодна. Помимо того, что нет природных ресурсов, есть также все виды гнусных преступников, скрывающихся в этом районе. Не очень ли дорого там осваивать землю?» Линк беспомощно развел руками и сказал: «Это факт. Вы хотите, чтобы я вам помогла?» Эллен посмотрел на Линка с надменным выражением. Ей казалось, что она имела преимущество над Линком. «Я думаю, что у меня есть решение проблемы». Линк сделал вид, что не слышит ее. Эллен нахмурилась: «Вы такой скучный человек. В конце концов, я все еще ваша старшая. Это просто вежливость. Дать вам подарок на нашей первой встрече. Это для вас. Его, вероятно, можно продать за деньги». Она сделала небольшое действие рукой, и в ее руках появился светящийся красный металл, окутанный красным туманом. Металл был почти таким же большим, как кулак, и иногда искрился под солнцем. Это тори огненной звезды. Линк был шокирован. Глава 161. Денежное стимулирование. Часть 4. Огненная звезда Тория. Качество. Сводка эпического металла. Огненная звезда Торий – идеальный сплав, состоящий из Тория и огненные элементы, которые действуют как сверхпроводник для маны. Оно имеет очень стабилизированную структуру, которая делает его идеальным, как компонент для вечных магических уплотнений. Это особенно эффективно для заклинаний огненной стихии. Примечание. Его можно найти только в вулкане Тибо на хребте Ибба. Мало того, что не было другого места в мире, чтобы получить огненную звезду Тори, это был также тип металла, который не мог быть создан искусственно. Именно по этой причине металл был невероятно дорогим. В мире людей только большинство пользователей металла были магами высокого уровня, и он редко был доступен на массовом рынке. Металл был оценен в 2840 золотых монет за унцию в районе магов Спринг-Сити, и это был один из очень немногих драгоценных металлов, который стоил более 1000 золотых монет за унцию. Почти никто, кроме магов высшего уровня, могли себе позволить или использовать такой смехотворно ценный товар. Какая причина у Эллен для того, чтобы вытащить кусок огненной звезды Тория, который был размером с кулак ребенка? Торий был чрезвычайно плотным металлом, только кубический фут металла весил бы около тонны, так что кусок огненной звезды Тория Эллен должен был там весить более 2 фунтов. В этот момент даже когда-либо спокойный Линк был ошеломлен. Этот кусок огненной звезды Торий должен стоить не менее 100 000 золотых монет. Даже годовой доход королевской семьи Абия составлял всего 130 000 золотых монет. Это был просто подарок, который был слишком ценным и слишком дорогим для Линка, чтобы принять его с чистой совестью. «Нет, я не могу принять это», — сказал Линк. «Дело не только в том, что подарок слишком дорог. В мире не было ничего бесплатного, поэтому он знал, что будет под каким-то обязательством, если получит этот подарок. Хотя Линк хотел получить огненную звезду Тория больше всего на свете, он боялся, что ему придется потратить всю свою жизнь, чтобы оплатить этот долг благодарности. Однако ничто не могло подготовить его к тому, как Эллен отреагировала на его отказ. Эллен улыбалась и смеялась несколько минут назад, но в ту секунду, когда она услышала Линка, ее выражение изменилось. Она молча положила огненную звезду Тори обратно в сумку, затем потянула за рукав Линка и посмотрела на него глазами, которые были наполнены слезами. «Почему вы не хотите принимать мои подарки?» Она сказала с надутыми губами. «Вы презираете меня, не так ли?» Линк просто не мог успевать за настроением этого маленького гнома. В одну минуту она была счастлива и шутила, а в следующую минуту она плакала и закатывала истерики. Как бы он поступил с этой девушкой? «Это не я не имел в виду это таким образом», — пытался объяснить Линк. «Да вы что?» Затем Эллен взорвалась и громко закричала. «Ах, я знаю, что вы презираете меня. Вы, должно быть, думаете, что я слишком низкая и слишком маленькая, и поэтому я вам не нравлюсь». Голос Эллен сейчас был очень громким, и она привлекла неправильное внимание всех вокруг и заставила их неправильно понять ситуацию. Несколько магов, которые просто случайно прошли мимо, услышали слова Эллен, и они внезапно дали Линку и Эллен своеобразный взгляд, который показал их путаницу в драме, происходящей между ними. Могут ли люди и гномы иметь такие отношения, некоторые люди думали, но размер просто неправильный. Разве это не знаменитый Линк, который недавно был в центре внимания? Как он привлек девушку-гнома? Мораль мертва. Это была идея, которая пришла в голову старомодного джентльмена-мага, проходя мимо. Хотя ни один из этих магов не высказал своих мыслей, их взглядов было достаточно, чтобы выразить то, что они думали. Линк никогда не думал, что он попадет в такую неловкую ситуацию, тем более с мощным магом 6-го уровня, все потому, что он отказался от ее подарка. Какое-то время Линк был настолько смущен, что не мог ни стоять на месте, ни уходить. Как только Эллен увидела, как ее действия повлияли на Линка, она озорно улыбнулась и на некоторое время перестала плакать. «Итак, вы собираетесь принять это сейчас?» Она сказала, наклонившись вперед. «Если вы все еще отказываетесь, то я буду продолжать шуметь так долго, что о вас будут говорить в городе завтра. Тогда отдайте его сюда», — сказал Линк, массируя пальцами свой висок. Он был сильно шокирован тем, как маг Эллен добивалась своего. Слова Линка только что покинули его губы, когда он почувствовал что-то теплое, касаясь его руки. Он повернулся, чтобы посмотреть на него, и понял, что Эллен скользнула куском бесценной огненной звезды Тория в его ладонь. Торий огненной звезды был естественно теплым, но теперь Линк каким-то образом чувствовал, что это кусок горячего угля, и он просто хотел выбросить его настолько далеко, насколько мог. Но потом он обернулся и увидел лицо Эллен с глазами Лани. Хотя он знал, что она притворялась плачущей, он все равно не мог не пожалеть ее. Она выглядела по-настоящему несчастной со слезами, струящимися из этих невинных голубых глаз, не говоря уже о том, как по-детски она выглядела, когда хлюпала своим дерзким маленьким носом. Она совсем не похожа на того, кто только что устроил представление. Это зрелище напомнило Линку трагическую историю гонки Ебба в игре. Затем он подумал о судьбе этого молодого гнома, который также был могучей и мудрой леди Фортуной, и он мог мгновенно понять отчаяние, которое она должна скрывать за своими истериками и насмешками. Эта маленькая девочка-пророк, поэтому она, должно быть, видела видение будущего, думал Линк. Она, должно быть, видела невыразимые страдания, через которые она должна пройти, не говоря уже о катастрофе, которая постигнет ее народ. То, что она делает сейчас, вероятно, ее способ найти надежного союзника для расы Ебба, но почему она выбрала меня? В тот момент, когда этот вопрос прозвучал в его уме, Линк вспомнил о странной реакции Эллен, когда она выбрала карты Таро ранее. «Я получил это сейчас, то пророчество ранее должно было доказать, что я действительно избранный бог света». Эллен пришлось скрыть детали пророчества, потому что она боялась, что знание нарушит путь судьбы, который диктует события будущего. Когда он думал об этом таким образом, все действия Эллен до этого казались логичными. Она указала, что она поможет мне немедленно создать команду и создала возможность для нас побыть наедине, чтобы дать мне эту бесценную огненную звезду Тори. Несмотря на то, что она устно отрицала мою личность как избранника, ее действия были более чем достаточным доказательством того, что она поддерживает меня. Линк вздохнул, когда понял истинные мотивы Элин. Ему напомнили о том огне в его душе, который он почувствовал, когда получил благословение Леди Фортуны от ее души в игре, когда он выполнил последнее задание, которое она поставила перед игроком. «Я должен победить владыку бездны, Назама». Это было то, что он думал тогда. С этим твердым убеждением он двинулся вперед в игре и, в конце концов, привел своих товарищей, чтобы успешно победить Назаму, прежде чем он спустился в Царство Света. Теперь, когда он действительно был в этом мире, Линк задавался вопросом, сможет ли он уклониться от такой ужасающей миссии. Нет, он бы не стал, уже было слишком поздно для этого. В таком случае, по какой причине он должен отказаться от предложения Союза Народа Ибба? Разве его принцип в том, чтобы делать что-то, всегда заключался в том, чтобы собрать как можно больше доступных полезных сил? С этой мыслью Линк успокоился, и туман в его голове полностью рассеялся. Затем он поместил теплый комок Тори огненной звезды внутри своего кулона. Его настроение стало нормальным. Ему даже удалось немного улыбнуться, когда он нежно похлопал Элин по голове. «Не волнуйся», — сказал он, — «я никогда не забуду, как сильно вы мне сегодня помогли. Его разум может быть таким острым», — Элин подумала с удивлением. Она чувствовала изменения в манерах Линка, когда поднимала голову, чтобы посмотреть на него. Она видела, как глаза, которые могли видеть через душу, теперь превратились в пару добрых и нежных глаз. Она сразу поняла, что Линк угадал ее истинные мотивы. «Прости, я не должна была вас принуждать, но я», — сказала Элин. Она знала, что Линк прекрасно понимает ее чувства. Первоначально, когда она увидела видение судьбы своего народа, она подавила свои эмоции, потому что знала, что у нее есть только сила видеть будущее, но нет сил, чтобы изменить его. В таком случае, все, что она могла сделать, это принять судьбу. Но теперь, когда она нашла Спасителя, который спасет мир от вечной тьмы, она снова начала надеяться. Все эмоции, которые она подавила, взорвались в одно мгновение, когда она играла сцену только сейчас. Откровенно говоря, даже сама Элин была удивлена ее почти безумным поведением. «Вы видели это, не так ли?» – прошептал Линк. Он больше не злился на Элин за то, что она сделала. Если бы это был он на ее месте, Линк подумал, что он мог бы сделать что-то в 100 раз хуже, чем то, что сделала Элин, если бы это означало, что он может спасти свой собственный народ. Элин вздрогнула на мгновение на вопрос Линка, но вскоре она нашла слова, чтобы ответить ему. «Вы спасете нас?» – она спросила. «В меру своих возможностей», – ответил Линк. «Народ Ибба благороден. Царство Света не может позволить себе потерять вас». Линк и обмен Элин звучали бы совершенно таинственно и озадачивающе для постороннего, но это был разговор между одним человеком, который мог видеть в будущее, и другим человеком, который испытал будущее раньше, в конце концов.